Бакенеко. «Ох ты ж!» — ругается вода, угодив ногой в глубокую лужу под водительской дверцей. «Когда в Токио сезон дождей, чувствуешь себя точно под мышкой у атлета». «А далеко еще до заведения?» — спрашивает Ямадзаки. «Недалеко, старик». «Чего?» — вскидывается Ямадзаки, возмущенно глядя воде в затылок. Затем бормочет под нос. «Такому жердяю, как ты, в самый раз как следует размяться». «Пардон, я не расслышал», — оборачивается к нему вода. «Иди и давай, топ-топ», — нетерпеливо отмахивается ладонью Ямадзаки. Двое мужчин в сумерках бредут по узкой улочке в направлении станции, шлепая черными ботинками по мокрому тротуару, а дождь нещадно молотит по их зонтикам. По обеим сторонам от них изливают холодное свечение пурпурные и голубые неоновые огни множества мелких закусочных и баров. Вечер входит в свои права, и небольшие компании белых воротничков и офисных леди вовсю слоняются вдоль деревянных навесов вблизи станции, выбирая, где бы выпить и закусить после работы. Почти над головой у них вырастают из темноты, и в темноту же уносятся поезда, где обливающиеся потом пассажиры плотно прижаты к стеклянным окнам. Но только самые заядлые гуляки отваживаются ходить по городу холодными и мокрыми вечерами в пору цую, сезона дождей. Так что на улицах нынче спокойнее и тише, чем обычно. Наконец, вода останавливается перед довольно шатким с виду деревянным строением, возведенным, небось, еще в эпоху Сёва. Из тех, что правительство грозилось снести перед Олимпийскими играми в Токио. Однако владельцы заведения и завсегдатые яростно вступились за них, делая все возможное, чтобы сноса не допустить. «О, вот мы и пришли», — важно объявляет вода, упирая руку в бок. Прищурившись, Ямадзаки разглядывает старенькую деревянную вывеску с написанным от руки текстом, висящую над раздвижными дверями, как будто изучает некое иностранное слово. Начертание там допотопное, с каллиграфическими росчерками, и Ямадзаки медленно и выразительно зачитывает вслух. «Хиросимские окономияки». На стене есть еще одна вывеска, светящаяся и тихонько жужжащая под дождем. «Бззззз». «Окономияки». Открыто. «Бззззз». Ямадзаки озадаченно вглядывается в жужжащую табличку. На ней крутится анимация, в которой толстячок-мальчишка двумя палочками засовывает в широко открытый рот еду. Когда с карниза над головой на вывеску падают капли дождя, она слегка искрится и гудит. «Заходи!» — сдвигает вода дверь заведения. Стеклянные панели в старой деревянной раме издают громкое дребезжание, мгновенно приводя в движение пожилого мужчину, сидящего с журналом позади стойки. Тот вскакивает на ноги. «Ирасай!» — громко приветствует он. «О, привет, Тэнтё! Комбанва!» — улыбается в ответ ему вода, опуская и складывая зонт. Примечание. «Ирасай» — на менее формальный вариант вежливого хозяйского приветствия «добро пожаловать». «Конбанва» — «добрый вечер» с японского, конец примечания. Входя в дверь следующим, Ямадзаки натыкается на воду. «С дороги, чудило!» — возмущается Ямадзаки, стряхивая воду с зонта и пытаясь протолкнуть воду поглубже в крохотное помещение старенькой закусочной. «Я промок до нитки. Может, в Хиросиме в сезон дождей получше?» «В Хиросиме вообще всегда и все получше. Правда, Тэнтё?» подмигивает хозяину вода. Тот с готовностью кивает, вытирая руки о фартук. «Не нагоняй на меня тоску по дому», — говорит он. «Тэнтё, это мой приятель Ямадзаки». Вода тычет коротким толстым пальцем в своего спутника. «Он хоть и из здешних, из токийцев, но на самом деле вполне нормальный мужик». Ямадзаки убирает сложенный зонт в специальную стойку возле двери и, прижав руки к бокам, церемонно кланяется Тэнтё. «Для меня честь с вами познакомиться. Пожалуйста, отнеситесь ко мне с добром», — отдает он дань традиции. Вместо ответа Тэнтё машет перед лицом руками. «Давай-ка без формальностей. Садись-ка лучше, расслабься». «Садись, садись», — подхватывает вода. Оба приятеля усаживаются перед барной стойкой. «Что будете пить?» — справляется Тэнтё. «Немедля пиво», — отвечает вода. Хозяин достает из морозильной камеры два заледеневших пивных бокала с ручками и отступает, чтобы их наполнить. Первый раз за все это время в кафе наступает тишина, и слышится лишь непрерывное глухое потрескивание дождя на улице, напоминающее звучание старой виниловой пластинки. У Ямадзаки озадаченное лицо. Он обводит взглядом сумрачное и не слишком опрятное заведение. Его глаза натыкаются на старые туристические постеры с видами Хиросимы, на чучело какой-то птицы в углу. При ее виде он удивленно вскидывает бровь, но больше всего ему сейчас не дает покоя вопрос, почему вода только что сказал «немедля пива». «Вода, а ты, когда потребовал «немедля пива», то имел в виду сию же минуту?» «Просто у нас в Хиросиме под этим подразумевается пивка для рывка», — объясняет вода, вытирая со лба потеки дождя. «Ага», — кивает Ямадзаки, — «а это...» «Что?» «Ну, не звучит ли это как-то неучтиво?» «Ямадзаки, у нас в Хиросиме все разговаривают друг с другом тепло и душевно. Это вы тут в Токио вечно холодные и чопорные», — насмешливо фыркает вода. Ямадзаки так и не может понять, то ли это нападки в его адрес, то ли вода просто зубоскалит. «Тэнтё, а не хочешь ли и ты пропустить с нами по пивку?» — предлагает вода хозяину. «Вообще-то не положено, но...» Тэнтё быстро берет себе емкость из морозилки, отступает к дальней стене и вскоре возвращается с полным по самый ободок бокалом. «Чего я теряю-то, а?» Втроем они чокаются, хором восклицая «Канпай!» Некоторое время шум дождя сопровождается звуком глотков, после чего все трое, переводя дыхание, в унисон издают «Уф!». Над их головами раздается скрип доски. Глянув наверх, Тэнтё качает головой. «Экая шумная женщина!» — с досадой произносит он и снова надолго припадает к пиву. Затем обращается к посетителям. «Ну, как идут дела в мире таксистов?» «Как всегда, ужасно», — невесело кивает вода. «С нетерпением ждем Олимпиады, когда в город съедутся многочисленные иностранные гости». Ямадзаки задумчиво глядит в бокал с пивом, а вода цыкает зубом. Им обоим не хочется говорить, что число клиентов у них резко сократилось. Молчание за стойкой вот-вот может сделаться неловким. Но тут они замечают, как жена Тэнтё, спустившись по лестнице, неслышно подкрадывается к тому сзади за стойкой. Вода с Ямадзаки ее видят, но женщина прикладывает палец к губам, жестом прося ее не выдавать. Она подбирается к Тэнтё как можно ближе и кричит ему в самое ухо. «Ты тут какого черта пива распиваешь?» Тэнтё резко подскакивает, проливая немного пива на столешницу. «Женщина! Не смей меня так пугать!» «Что? Решил, это нежить к тебе заявилась?» — хохочет жена. «С твоим здоровьем пить нельзя. Доктора запретили». «У меня скорее инфаркт случится, если будешь так выскакивать». «В общем, я ухожу. Пока». На прощание она целует его в щеку. «Меня не дожидайся». Она подходит к двери, сдвигает ее в сторону. Пару мгновений глядит на дождь и, оглянувшись, говорит. «Присмотрите за ним, ребята!» После чего берет из подставки зонт Ямадзаки и уходит. «Вот, значит, почему ты переехал в Токио!» Прищелкнув языком, посмеивается Ямадзаки. «Ага! Чего не сделаешь ради любви!» — усмехается вода. «Из еды что-нибудь брать будете?» — набычившись, спрашивает у них Тэнтё. «Может, взять хиросимуяки?» — осторожно предлагает Ямадзаки. Тэнтё с водой, неодобрительно нахмурясь, вперивается в него суровым взглядом. «Что?» — округляет глаза Ямадзаки. «Объясни ему». Пренебрежительно махнув рукой на Ямадзаки, Тэнтё идет шинковать капусту. «Это называется «Окономияки», — говорит вода, — «а вовсе не Хиросимаяки». «А как быть с окономияки из Осаки? Как вы их различаете?» — хмурит лоб Ямадзаки. «Чего их различать? В Осаке вообще не умеют готовить приличные окономияки». Усмехнувшись, вода отпивает пиво. Ну а у нас в Токио считается, что хиросимаяки — это та, что делают по рецепту из Хиросимы, а окономияки — по рецепту из Осаки», — робко смотрит на приятеля Ямадзаки. «Ты что тут, норовишь затеять свару?» — поднимает одну бровь вода. «Да не, я просто... В чем разница-то? Разве это не одно и то же? И вообще, мы сейчас в Токио. А как в народе говорят? Гони хаитева, гони шитагае». Примечание. Входя в деревню, придерживайся ее правил. С японского. Конец примечания. Вода жестом показывает Ямадзаки, чтобы тот приглушил голос. Выпучив глаза, дает понять, что не дай бог Тэнтё поймает его на столь безумных речах. Потом все же шепчет. «Мы ведь сейчас, можно сказать, в деревне у Тэнтё, и мы не хотим вывести его из себя. Понимаешь, это два, ну, совершенно разных блюда, Ямадзаки. Хиросими, окономияки искусно готовят слоями, точно восхитительный сэндвич, укладывая поочередно блинчики, лапшу, капусту, мясо или что ты там еще захочешь из начинки. А в Осаке делают какую-то фигню. Они тупо замешивают все ингредиенты в одной миске и шлепают на раскаленную плиту одной толстенной лепешкой». «Ну да, так и есть», — смущенно соглашается Ямадзаки. Вода отхлебывает пиво. «Вот, понаблюдай», — указывает он на Тэнтё, который принимается за готовку. Тэнтё берет глубокую миску с блинным тестом, поварёшку и на широкую жарочную поверхность, встроенную в барную стойку электроплиты, наливает две большие лужицы округлой формы. Затем настраивает степень нагрева плитки. И далее вода с Ямадзаки завороженно наблюдают, как он аккуратно укладывает поверх теста мелко нарезанную капусту, дает им как следует прогреться, глядя на тянущийся к потолку душистый пар, после чего добавляет к капусте свинину, сыр, кимчи. Поверх этого наливает еще немного теста, берет в руки две большие металлические лопатки и одним ловким и точным движением переворачивает весь этот сэндвич прямо с капустой и всем прочим другой стороной на плиту. Сырое тесто слегка расплескивается на раскаленной поверхности, шипя. «Жалко, Таро с нами нет», — неожиданно вздыхает вода. «Ага», — соглашается Ямадзаки. Затем, попивая пиво, друзья зачарованно наблюдают, как Тэнтё прямо рядом с сэндвичами обжаривает, слегка помешивая на плите, две порции лапши. «Жуткая, небось, была авария», — произносит Ямадзаки. Тэнтё разбивает два яйца, по отдельности выливает на плиту и аккуратно взбалтывает желтки. Затем двумя блестящими металлическими лопатками, приятно скрежетнув ими по жарочной поверхности, поднимает блинчики с прослойкой и перекладывает на лапшу, потом все это вместе на почти прожарившиеся яйца. Дает еще немного потомиться на плите, после чего уже окончательно переворачивает оба сооружения. Взяв металлическую кружку с густым черным соусом, Тэнтё берет из нее кисточку и начинает обильно промакивать сверху обе порции окономияки. До ноздрей воды и Ямадзаки дотягивается вкуснейший аромат. Рты наполняются слюной. «Да, не повезло, бедняги», — кивает вода. Тэнтё между тем вырисовывает майонезом кьюпи тонкий рисунок поверх обоих слоеных тортиков, после чего разрезает их на небольшие куски. Потом осторожно зачерпывает нарезанные окономияки и выкладывает каждую на отдельную тарелку. «Скоро его выпишут из больницы», — сообщает вода. «Так что все с ним будет в порядке». «Но как же он будет водить машину без ноги?» — роняет Ямадзаки. «Ну, в наши дни чего только не напридумывали». «В смысле что? Самоуправляемые автомобили?» «Нет, бестолочь!» — закатывает глаза вода. «Эти! Как они там называются?» «Протезы!» — подсказывает Тэнтё. Оба приятеля изумленно глядят на хозяина, продолжающего готовить к подаче еду. Поразительно, как он сходу нашел то слово, что им обоим не приходило на ум. «Слушай, вода!» — говорит Ямадзаки, как будто что-то внезапно вспомнил. «Что?» «А ты ведь понимаешь по-английски?» «Ну, немного, а что?» «Что, по-твоему, означает английское словосочетание «копикэт»?» Явно жеманничает Ямадзаки. «Откуда же мне знать? Кэт — это кошка, верно? Копи — вроде бы заимствованное нашим языком слово, которое мы давно используем. Копия». Вода обращается к хозяину. «Тэнтё, ты знаешь, что оно означает?» Рассеянно отзывается тот, всецело сосредоточившись на красивой подаче окунамияки. «Ладно, неважно», — отмахивается вода и снова поворачивается к Ямадзаки. «А тебе-то зачем? Почему интересуешься?» «Просто так», — отвечает тот и продолжает самым что ни на есть невинным видом попивать пиво. «Чего-то ты слишком подозрительно себя ведешь», — скидывает бровь вода и сверлит Ямадзаки взглядом. «Что?» «Да ничего подобного». «Ты явно что-то скрываешь». «Ну, скажешь тоже», — фыркает носом Ямадзаки. Наступает пауза. Наконец Ямадзаки сдается, берет в руки свою наплечную сумку и извлекает из нее небольшую пачку листов формата А4, скрепленных степлером и исписанных на английском. «Дай хоть посмотреть!» — тянется вода за листами, которые приятель успевает отдернуть на недосягаемое расстояние. «Руками не смотрят!» Резко говорит Ямадзаки, выуживая из кармана куртки позолоченные очки для чтения и нацепляя их на нос. «Ну, давай, что там такое?» Вода нетерпеливо постукивает кончиком пальца по бокалу. Даже Тэнтё вскидывает брови. Ямадзаки прочищает горло и с изумительным английским выговором читает. «Неси фуруни. Копикэт. Переведена Фло... Секундочку, как это прочитать?» Он показывает это место воде, и тот, прищурившись, пытается разобрать. «Дан... Дан... О! Подземелья и драконы!» — корчит он потешную гримасу. Примечание. «Dungeons and Dragons» — настольная ролевая игра в жанре фэнтези. Конец примечания. «Да ничего подобного!» — отмахивается Ямадзаки. «Ну, куда уж мне!» — ворчит вода. «Я ж по-английски не разумею! А зачем ты вообще это сюда принес?» «Угадай, вода! Ну же, включи мозг, я знаю, он у тебя есть!» Тэнтё хихикает за стойкой. Вода сосредоточенно морщится. «Сейчас! А где ты это нашел?» «У себя в тачке», — отвечает Ямадзаки. «И все же, неси фуруни. Ничего у тебя в памяти не всплывает?» «Точно!» — лицо у воды озаряется. «Это же... это же... ну да! Предок нашего Таро!» — не выдерживает Ямадзаки. Он снимает очки и убирает футляр, после чего испускает тяжкий вздох. «Ну, наконец-то доперло!» «Так, а как это оказалось у тебя в такси?» — спрашивает вода. «Забыл один из пассажиров. Забавный такой с виду иностранец». «И ты собираешься сдать это в бюро находок таксопарка?» — уточняет вода. «Сперва хотел сдать», — кивает Ямадзаки. «А потом подумал, а не отнести ли это лучше нашему старине Таро в больницу? В смысле, когда в следующий раз пойдем его там навестить? Ему приятно будет увидеть, что это Фло, как там ее... Трам-пам-пам, перевела на английский рассказ его отца. Как знать, а вдруг у нее отлично вышло? И, может, Таро дал бы ей перевести еще какие-нибудь отцовские произведения? Я знаю, что именно он распоряжается отцовским наследством. Глянь, она даже свой имейл тут указала под названием». Тычет он пальцем в верхушку первой страницы. «Прекрасная идея!» — соглашается вода. «Первая, может быть, на твоем веку». Ямадзаки бережно убирает рукопись обратно в сумку. Тэнтё как раз подносит тарелки с окунамияки и расставляет перед каждым. «Хайдозу!» Примечание. Здесь «вот, пожалуйста» с японского, конец примечания. С подставки для приборов, стоящей как раз между ними, вода и Ямадзаки берут палочки, затем складывают ладони и произносят «Итадакимасу». Примечание. Традиционная фраза японского этикета, которую произносят перед приемом пищи. Она означает благодарность всем причастным к появлению этой пищи на столе. Конец примечания. Тэнтё садится на стул позади барной стойки, закуривает сигарету. Оба приятеля принимаются за еду. «Вот теперь я понимаю», — пытается сказать Ямадзаки, вовсю уплетая лапшу с капустой. «Почему вы...» «Не говори с набитым ртом!» — одергивает его вода. При этом у него изо рта на столешницу влетает кусочек капусты. «Вас что здесь, в Токио, хорошим манерам не учат?» Ямадзаки проглатывает то, что было во рту, и косится взглядом на эту выпавшую у воды капусту. «Вот теперь я понимаю, почему вы так носитесь со своей Хиросима-яки». «Окономияки!» — взревев в один голос, вскидываются вода и Тэнтё. В этот момент отключается свет. «Какого черта?» — кричит вода. «Да ладно, успокойся ты», — говорит Ямадзаки. Слышится сильный стук в стену, что позади барной стойки. Свет на мгновение загорается, являя взглядом силуэт Тэнтё, вытянувшегося перед задней стенкой с поднятым кулаком, после чего снова наступает тьма. Еще раз слышатся удары в стенку, и свет загорается опять. Тэнтё не спешит убирать от стены кулак, и все трое глядят наверх, где мерцают и тихонько шипят лампы. «Контакт в проводке пропадает», — объясняет Тэнтё, глядя на Ямадзаки. «Старенькое, небось, помещение-то», — говорит тот, обводя глазами закусочную с пыльными полками, сморщенными и пожелтевшими постерами на стенах. Снова наталкивается взглядом на чучело птицы в углу и шумно сглатывает. В заведении больше никого, на улице уже кромешный мрак. Через небольшое окошко Ямадзаки видит, как сверху все так же безостановочно льется дождь. В этот день как будто чего-то не хватает. Не доносятся снаружи голоса прохожих, не раздаются обычные приветствия заходящих в соседние кафешки посетителей. Только мерное постукивание дождя, да время от времени тяжелый звук проходящего мимо поезда, громыхающего по рельсам наверху. Проходя над головой, поезд всякий раз издает странный, будто улюлюкающий звук. Что-то непонятное и необъяснимое нынче вечером витает в Токио. «Раньше все это принадлежало папаше жены», — объясняет Тэнтё. «Он и делал здесь всю проводку». «Круто». «Жаль, только с этим он не шибко постарался», — добавляет Тэнтё, вынимая из кармана пачку сигарет «Калико». Над головой отчетливо слышится скрип половицы. «Не говори так», — выпрямляется на табурете Ямадзаки. «Он наверняка все слышит». «Еще чего! Молчать я буду! Вот пусть послушает», — громко говорит Тэнтё. «Клянусь, он и так уже столько лет меня донимает. Что уж теперь изменится?» Он закуривает, делает затяжку и тут же заходится хриплым кашлем. «Да и мне тоже недолго тут осталось». «Глупости не говори», — фыркает вода. «Так и есть», — кивает Тэнтё. «Но по-любому, когда я умру, то вернусь и буду вам обоим являться». «Не надо шутить насчет призраков», — с дрожью в голосе просит Ямадзаки. «У меня мороз по коже от ваших разговоров». Оба собеседника разворачиваются к нему, силясь понять, всерьез он говорит или же шутит. «Ты чего? В самом деле?» — складывает руки на груди вода. «Верю в призраков», — заканчивает за него Ямадзаки, крепко сжимая ручку пивного бокала. «Однозначно». Он подносит пиво к губам и допивает остатки. Затем отдает пустую емкость Тэнтё. Тот идет к морозильной камере и достает еще два ледяных бокала. «А ты хоть раз видел призраков?» — спрашивает вода. «Видеть не видел. Но точно знаю, что они существуют». «С чего ты так уверен?» Тэнтё ставит на стойку два полных бокала и уносит опустевшие. «Я тоже в них верю». Вода недоуменно мотает головой. Ни разу не видел и не слышал ничего, что могло бы меня убедить». Тут он замечает на стойке два заново наполненных бокала, благодарно кивает и справляется. «А ты, Тентио, что, больше не будешь?» Время от времени в закусочную Тентё заглядывают немногочисленные посетители и, не рассиживаясь подолгу, уходят. Все это время вода с Ямадзаки пьют ледяное пиво и с аппетитом поглощают стряпню Тентё. Некоторые из приходящих тоже заказывают окономияки, другие, которых большинство, просят чего-нибудь жареное в духе тепаньяки. Примечание. Стиль приготовления пищи, при котором продукты готовятся на широкой железной сковороде рядом с обедающими. Конец примечания. Несколько позднее, когда друзья пригубили уже по четвертой порции пива, дверь отъезжает в сторону, и внутрь входит крупный, крепкого вида мужчина в синей форме почтальона. Лицо у него доброе и приветливое. Навскидку ему можно дать немногим меньше 40. «Иросай!» машинально приветствует вошедшего Тентё и только потом хорошенько его разглядывает. «Никак сам, Синго! Ну, заходи, друг, заходи!» «Добрый вечер, Тентё!» — отвечает тот и также занимает место возле стойки. Вода и Ямадзаки степенно кивают Синго, тот уважительно кланяется в ответ. «Тебе как обычно?» — уточняет Тентё. Синго кивает. «И как дела у тебя, юный Синго? Давненько тебя не видел». «Да все по-прежнему», — отвечает тот, а потом бросает взгляд на таксистов. «Держусь, как говорится, на плаву. Работа у почтальона и все, что с этим связано, никогда не закончится. По крайней мере, пока электронная почта окончательно не добьет бумажную». «А как у тебя дела с той милой особой?» — интересуется Тентё. Синго Густер краснеет. «О, так вы в курсе!» «Я и не думал». Он неуклюже отхлебывает пиво из бокала, что поставил перед ним Тентё, проливая чуточку на форму. «Даже и не знаю». «Ух уж эти женщины, да?» — добродушно вставляет Ямадзаки. «Мой совет — вообще не парься». И вода показывает свое обручальное кольцо. Синго издает смешок. «Но как вы узнали?» — спрашивает он. «То есть знаете, что она и есть та?» «Единственное». «Просто сам поймешь», — в один голос отвечают вода с Ямадзаки. Синго расплывается в улыбке, но заметно, что еще стесняется. «Я, знаете ли, совсем не силен по этой части». Тут в разговор вмешивается Тентё. «А что, если пригласить ее на Амацури? Вроде же скоро в городе будет фестиваль». Примечание. Амацури. Летние народные гуляния с бумажными фонарями, фейерверками, танцами и шествиями. Конец примечания. «Ох, она ни за что со мною не пойдет». «Не пойдет, ежели не пригласишь», — говорит вода. «Может быть, может быть. Кто знает», — вздыхает Синго. «У нас, к тому же, такая разница в возрасте». «Это не имеет значения, когда речь о любви», — уверяет Ямадзаки. «Абсолютно никакого значения». К тому времени, как вода с Ямадзаки переключаются с пива на сютю со льдом, Синго уже успевает уйти, и они развлекают друг друга страшилками о разной нечисти. Ямадзаки рассказывает воде, что однажды ребенком встречал Рокорокуби, одну из существ йокаи. Примечание. Рокорокуби. Чудища из японского фольклора, которые днем выглядят как нормальные люди, а по ночам имеют сверхъестественную способность вытягивать шею до немыслимой длины. Йокаи — собирательное обозначение для всех сверхъестественных существ японской мифологии. Конец примечания. Проснувшись как-то ночью, он увидел, как в его детскую вплыла голова на длинной, тянущейся от самой двери, шее. Это была голова молоденькой девушки с убранными кверху волосами, как было принято носить в эпоху Эдо. Примечание. Период Эдо — исторический период Японии с 1603 по 1868 год. Время правления клана Токугава. Конец примечания. Он попытался закричать, позвать на помощь, но не смог издать ни звука. Тогда он закрыл глаза и до самого утра прятался под одеялом. На следующий день рассказал обо всем матери. Та спокойно кивнула, обмолвившись лишь, что когда-то этот дом принадлежал богатому купцу, чья дочь наложила на себя руки. Вода тоже рассказывает приятелю свою историю про священника и кошку. Как кошачья голова взметнулась в воздух и откусила голову женщине, собравшейся отравить священника. Все это время Тэнтё сидит за стойкой, покуривает себе и слушает их байки. Однако оба рассказчика умолкают, когда в заведение входит она. На ней длинный плащ. На улице все так же поливает дождь, и она насквозь промокшая. Волосы свисают влажными волнистыми прядями, налипая на треугольное лицо. Сквозь волосы сияют необычные зеленые глаза, и в них такое напряжение, что и Ваде, и Ямадзаки страшно встречаться с ней взглядом. Зонта у нее при себе нет. Она снимает плащ, представляя взором черное платье с открытой спиной. Притом эта спина сплошь покрыта причудливой татуировкой, что простирается по рукам вплоть до запястий. На обнаженных участках тела поблескивают капли воды, и вся татуировка в приглушенном свете закусочной словно мерцает и переливается. Вода с Ямадзаки учтиво склоняют головы, приветствуя эту особу, которая проходит мимо них и занимает место в самом углу, с другого конца, сделанной в виде широкого каре, барной стойки. Девушка же их словно не замечает. Тэнтё подходит к незнакомке, ставит перед ней стакан молока и тут же идет готовить какую-то снеть, хотя ни один из приятелей не слышал, чтобы она что-либо заказала. — Ты это видел? — шепчет Ямадзака в воде. — Ага, — отзывается тот и снова кланяется девушке. Та устремляет взгляд на этих двоих, однако кажется, что она смотрит сквозь них, как будто их нет на этом месте. «Тебе не кажется?» — начинает говорить Ямадзаки. «Тш-ш-ш!» — тут же осекает его вода, не давая произнести слово «якудза». «Нет, я так не думаю». «А что там у нее на татуировке?» — шепчет любопытный Ямадзаки. «Да я толком не разглядел!» — еле слышно отвечает вода. Но по-любому явно не бандитская татуха. Между тем к стойке возвращается Тэнтё, неся тарелку с рыбой. Ставит ее перед девушкой и склоняется в поклоне, после чего подходит к двум приятелям. «Надеюсь, вы не досаждали мои гости?» — тихо спрашивает он сквозь зубы. «Кто? Мы?» — даже обиженно глядит на него вода. «А кто она такая?» — спрашивает Ямадзаки. «Просто постоянный клиент, тот, кто не интересуется чужими делами», — улыбается им Тэнтё. «Я и не знал, что ты подаешь у себя рыбу», — говорит вода. «Я не сую свой нос в дела клиентов». Вода примирительно вскидывает ладони. «Ладно, ладно, все, мы поняли». И тут снова отключается свет. Из темноты доносится странный нечеловеческий звук, похожий на животный вой. Сверху слышится скрип половицы, затем кулак Тэнтё делает пару тяжелых ударов в стену. Вновь загораются лампы. Трое посетителей все так же сидят вокруг барной стойки. Тэнтё низко кланяется девушке. «Прошу прощения, Одзё-сан». Примечание. «Одзё» означает «молодая леди, барышня». Конец примечания. Та кивает в ответ и продолжает ковыряться в рыбе, подцепляя палочками мелкие кусочки. Тэнтё уходит через заднюю дверь, что-то ворча насчет проводки. «Эй!» — пихает Ямадзаки воду в складке на ребрах. «Ты это слышал?» «Что именно?» — потирает бок вода. «И не толкай меня локтем, ты, олух костлявый!» «Ты слышишь этот странный звук? Точно мурлычет кошка!» — еще тише говорит Ямадзаки. И осторожно указывает пальцем на девицу, что ест рыбу в другом конце стойки. «Это от нее?» «Да быть того не может!» «А вдруг она Бакинеко?» — яростно шепчет Ямадзаки. «Опять ты со своим суеверным бредом!» — закатывает глаза вода. «Я серьезно! Они и правда существуют. Ага, как призраки. У меня есть один друг. Так вот. Вечно у тебя какой-то где-то друг. Ни одной истории от первого лица. Заткнись и послушай. Ямадзаки делает большой глоток сёттю и утирает рот тыльной стороной ладони. В общем, этот мой друг пошел однажды в мыльные бани. «Ха-ха! История с участием друга и проститутки! Вот так-так!» — фыркает от смеха вода. Ямадзаки делает вид, будто не слышал. И вот он отправился с одной из девушек в ванну. Он сказал, что в жизни не встречал девчонки красивее, и что это были лучшие моменты в его жизни. Вот только за все это время девчонка не сказала ему ни слова. А когда он уже возвращался в комнату одеваться, то услышал за спиной «мяу». «Что он тут опять тебе вещает?» — появляется из задней комнаты Тэнтё, подозрительно взглядывая на Ямадзаки. «Да очередную дурацкую страшилку!» — усмехается вода. Ямадзаки уже в полный дрободан, а вода и того хуже. Девица в углу все так же неторопливо поедает рыбу. Больше посетителей в заведении нет. Час слишком поздний. «Тэнтё, вызови нам такси!» — просит вода. «Сами и вызовите!» — усмехается тот. «Скажите, пусть таксистам подадут такси!» Вода вперивает свои мутные красные глаза в Тэнтё, и тот, вздохнув, идет к телефону. Ямадзаки обращает взгляд на девушку. Она уже целую вечность ест эту рыбу. «Такси будет через 15 минут», — вешает трубку хозяин. «Спасибо тебе, Тэнтё», — произносит вода и плюхается щекой на стойку. Тэнтё лишь качает головой. «А она когда дома доберется?» — кивает Ямадзаки на девицу. «За нее не беспокойся», — отвечает Тэнтё. «Мы могли бы взять такси на троих». И Ямадзаки тяжело нависает над стойкой. «Эй, дорогуша!» «Не надо ничего такого, Ямадзаки-сан!» — встает между ними Тэнтё. «Она может позаботиться о себе сама». «Да я просто подумал!» Ямадзаки глядит на пустой стаканчик из-под сютю, раздумывая, не приложится ли еще к опорожненной на 3/4 бутылки. Тут вмешивается Тэнтё и берет в руки бутылку. «Вот смотри!» Я пишу на ней твое имя и ставлю на полочку за стойкой. До следующего раза, как вам захочется ко мне наведаться. Идет? «Классно придумано!» — восклицает Ямадзаки. «Мы однозначно придем сюда еще. Это была лучшая хиро... окономияки, что я пробовал в своей жизни». Тэнтё довольно сияет. «Всегда буду рад видеть в любое время», — говорит он. Потом кивает на воду. «И этого тоже, если только в следующий раз он не станет так напиваться». Вода поднимает голову со стойки и недоумевающе бурчит. «Да я вроде не так сильно и напился». «Поезжай-ка ты проспись», — кивает Тэнтё. «Такси скоро». Свет отключается опять. «Сидите тихо, не волнуйтесь». Вновь раздается удар в стену, слышится поскрипывание половиц. Лампы на потолке помаргивают, вспыхивают, и снова наступает тьма. «Проклятие!» — ворчит во мраке Тэнтё. «Сидите! Пойду возьму фонарь!» Слышатся шаги Тэнтё, выходящего в заднее помещение. Виден слабый свет от его мобильника, с которым он пытается что-то найти. «Жуть какая!» — шепчет Ямадзаки. «Не пари, чушь!» — маловнятно произносит вода. Тут до них снова доносится, на сей раз еще более тихо, странный глухой вой. «Оно опять здесь!» — шепчет Ямадзаки. Слышно, как в задней комнате Тэнтё восклицает. «Во! Идеально!» И оттуда к стойке проливается свет. Широкий луч медленно движется к залу, и подсвеченное лицо хозяина приобретает немного потусторонний вид. Фонарь отбрасывает на его лицо демонические тени. Тэнтё ставит фонарь на барную стойку. «Ну что, у всех все в порядке?» — справляется он. «У меня да», — отзывается Ямадзаки. «У меня тоже», — поднимает голову вода. Тишина. Они смотрят туда, где сидела девушка, но ее не видно. «Одзё-сан!» — зовет ее Тэнтё. «С вами все хорошо?» «Она что, там?» «Тш-ш-ш!» — касается его плеча вода. Тот же непонятный звук слышится снова, уже громче прежнего, и от дальнего конца стойки доносится шорох. Что-то словно движется по полу. Трое мужчин низко пригибаются, Тэнтё хватает в руку нож, вода берет фонарь, и все вместе они пробираются к дальнему углу закусочной. Откуда-то из-под стойки доносится царапанье когтей, ноздри прошибает едкий запах. Мужчины застывают на месте, переглядываются, затем осторожно заглядывают за стойку. Оттуда на них смотрят блестящие зеленые глаза. Молниеносно высовывается язык, облизывая испачканные рыбой губы. И в этот миг гаснет фонарь.